раньше жил я во грехах, в горе, болях и скорбях. Никогда не думал я о вечности. Но Иисус нашел меня, разорвал все узы зла. Полон я теперь небесной радости. Я свободен, я свободен, я свободен, я свободен, я свободен от неправды и греха. Иисус нашел меня, разорвал все узы зла, полон я теперь небесной радости. Слово Божье учит нас, Дух Господень не погас, силу даст Он возвещать всем о Христе. Тот божественный огонь, с неба посланный Отцом, наделяет силой слабых на земле. Он пылает, Он пылает, да пылает, да пылает, Дух Святой зажег огонь в моей душе. Тот божественный огонь, с неба посланный Отцом, наделяет силой слабых на земле. Если болен ты, друг мой, обратись к Христу с мольбой, удалит Он немощь и печаль твою. Что угодно пусть болит, Он здоровье возвратит, кровь Христова исцеление дарит. Кровь Христова, кровь Христова, кровь Христова, кровь Христова, и сегодня исцеляет всех больных. Что угодно пусть болит, Он здоровье возвратит, кровь Христова исцеление дарит. Вот смоковница цветет, скоро наш Господь придет, чтоб забрать свою невесту в небеса. И конец придет скорбям, что за радость будет там, друг готов ли встретить Господа Христа? Ты готов ли, готов ли, ты готов ли, готов ли, друг готов ли ты покинуть этот мир? И конец придет скорбям, что за радость будет там, друг готов ли встретить Господа Христа?